Александр с самого начала своего предприятия не предполагал полностью покорить себе Индию и присоединить ее к своему царству. Но для обеспечения восточных границ ему нужно было иметь политическую гегемонию над государствами по ту сторону Инда. На берегах Идаспа, на месте своей победы, основал он большой город, оборонительный пункт эллинского мира, и назвал его Никея, город победы. Другой город выстроил он в том месте, где совершена была переправа через реку. Этот город получил название Буцефал по имени боевого коня Александра, который в это время и сдох от старости. После краткого отдыха Александр продолжал свои завоевания на востоке до Ифазиса. Он намеревался дойти до Ганга и Восточного моря, предполагая, что оно уже недалеко. Но при Ифазисе начался ропот в войске, которое много страдало в последние месяцы в бесконечных трудах от вредных для здоровья дождей Индии и значительно уменьшилось в числе. Упадок духа, утомление, тоска по родине овладели этим всегда военнолюбивым войском. Оно пожелало увидеть конец трудам своим. Александр старался убеждениями и увещеваниями ободрить воинов, пристыдить их. Затем целых три дня не выходил из ставки. Все было напрасно. Войско утратило бодрость и силу. Он видел, что ему придется уступить. Когда он объявил обратный поход, старые воины заплакали от радости, и все тотчас исполнились бодрости и мужества. В конце августа 326 года войско приготовилось к отступлению. Каждый из 12 фаланг воздвигло на берегу реки жертвенник, похожий на башню, в память своего победоносного похода. Александр принес на них благодарственные жертвы 12 великим богам. У подножия их велел воинам устроить военные игры и потом повел их обратно к Идаспу. Здесь еще прежде соорудил он флот, состоявший из 2000 судов, на котором хотел плыть вниз по Инду до устья его, чтобы покорить все земли по течению его до самого моря и таким образом открыть путь торговли западных областей с Индией. В первой половине ноября часть войска взошла на суда, сооруженные финикийцами, киприотами, египтянами и греками, и состоявшие под начальством Ниарха. Остальное войско шло рядом с флотом по обеим сторонам реки под предводительством Эфестиона и Кратера. Из Идаспа флот вошел в воды Инда и плыл до Патталы, северной оконечности Индийской дельты. Народы по обеим сторонам реки покорились добровольно или после краткой борьбы. Только воинственные малийцы дали серьезный отпор. При осаде самого крепкого и большого их города царь едва не лишился жизни. Под градом стрел он взбегает по осадной лестнице впереди своего войска на городскую стену. Вслед за ним Леонат, Певкест и старый воин Аврий. И посписты с криками также взбираются вверх по лестницам, которые не выдерживают чрезмерной тяжести и рушатся. Царь, которого легко узнать по перу на шлеме и блестящей одежде, стоит на стене, отрезанный от своих, открытый со всех сторон стрелом неприятеля. Верные воины зовут его назад, но, увлеченный пылом битвы, он соскакивает со стены в город. На него наступает неприятель. Он ожидает его, прислонившись к стене. Предводителя их он пронзает мечом, другого убивает камнем, третий и четвертый изрублены. Индийцы отступают и со всех сторон пускают в него стрелы. Уже утомленная рука царя не может более держать щит, он падает на него от удара стрелы в грудь, но в то же мгновение Леонард, Певкест и Аврий приходят к нему на помощь. Певкест прикрывает упавшего священным щитом Илиона. Леонард защищает его с другой стороны. Аврий лежит подле царя, пронзенный стрелой. За стеной между тем смятение и отчаяние. Надо спасти царя, если еще можно спасти его. Одни представляют осадные лестницы, машины и леса, делают в стене уступы и взбираются наверх. Другие влезают по плечам товарищей на стену, соскакивают вниз, толпятся вокруг поверженного царя и кидаются на неприятеля. Третьи срывают ворота с крюков и все неистово устремляются в город. Македонцы побивают всех. Мщение их не щадит даже жен и детей. Между тем Александра на щите вынесли из боя. Когда вынули стрелу из раны, сильная боль заставила его очнуться. Кровь хлынула, и он снова потерял сознание. Царь находился между жизнью и смертью. Быстро разнеслась в войске страшная весть, что царь убит. Отчаяние овладело сердцами. Кто выведет теперь войско из далекого края, из среды враждебных народов? Кто приведет его на родину? Когда пришло известие, что царь жив и вне опасности, никто не смел этому верить. Но через 7 дней показался он своему войску, еще с открытой раной, и его встретили с искренней радостью. Он увидел, что в нем одном была жизнь его войска. Поттала должна была связывать торговый путь Запада с Индией. Александр заложил здесь укрепление, устроил гавань и верфь, сам исследовал устье Инда и решил, что флот под начальством Ниарха должен исследовать морской путь к Персидскому заливу. Остальное войско двумя отделениями выступило с сушей на запад. Одно из них под предводительством Кратера следовало через Арахозию, Дрангиану и Караманию, другое, которое вел сам Александр, через Гидрозию и Караманию в Персиду. Эта часть войска вынуждена была идти 60 дней по жаркой безводной пустыне Гидрозии, подвергаясь ужаснейшим лишениям. Исчезла всякая дисциплина, и только 1/4 победоносного войска, расстроенного, истощенного, в изношенных одеждах, почти без оружия, без лошадей и рабочего скота, достигла Пуры, главного города Гидрозии. Александр, дав здесь отдых войску, повел его в Караманию, где к нему присоединился Кратер и куда прибыл также и Ниарх со своим флотом, преодолев множество опасностей. Он искал Александра внутри страны. Когда он, бледный, оборванный, с длинной бородой, никем почти не узнаваемый, вошел в ставку царя, Александр отвел его в сторону и долго плакал, потом сказал: «Свидевшись снова с тобой, я меньше чувствую горечь неудач моих, но скажи мне, каким образом погибли мой флот и мое войско?» Ниарх отвечал: «О, царь, и войско, и флот спасены, мы же пришли к тебе вестниками их спасения». Тогда Александр заплакал еще сильнее от радости и поклялся при общем ликовании, что этот день дороже ему, чем обладание всей Азией. Ниарх продолжал свое плавание из Карамании вдоль берега Персидского залива и достиг устья Тигра и Евфрата. Александр пошел обратно через Персиду в Сузы, в земли, уже за несколько лет перед тем завоеванные им. Пора было ему возвратиться. Многие из поставленных им правителей, предполагая, что Александр никогда более не вернется из далекой Азии, предались своеволию и корыстной алчности и притесняли его подданных. Александр наказал преступников с неумолимой строгостью, но войска наградил за труды по-царски. Он сделал им щедрые подарки и заплатил все их долги, потому что, несмотря на всю приобретенную ими добычу и полученные подарки, многие из воинов из-за безумной расточительности совершенно разорились. Он приказал, чтобы каждый вручил ему записку о своих долгах. Но когда многие из недоверчивости не решались подписать под счетом свое имя, подозревая, что Александр хочет испытать их, узнать, кто из них легкомысленно тратил свое добро и делал чрезмерные издержки, Александр ответил на сомнения следующими прекрасными словами. «Царь должен исполнить то, что обещал своим подданным, а подданные никогда не должны сомневаться в исполнении царем данного им слова». Потом он велел поставить в лагере столы, на которых лежало золото, и выдавать деньги каждому воину по представляемому им счету, не спрашивая его имени. Таким образом выдано было 20 тысяч талантов. В это же время Александр отпраздновал великий праздник примирения союза Восточного мира с Западным, свадьбу, какой никогда еще не видывал свет. Сам он, кроме Роксаны, избрал в супруге старшую дочь Дария Борзину или Статиру. И Хестион вступил в брак с ее сестрой. Около 80 знатнейших людей из окружавших царя и более 1000 других македонцев заключили брачные союзы с персидскими и медийскими девицами. Все эти свадьбы Александр великолепно отпраздновал на собственный счет и взял на себя приданое невестам. Даже те, которые прежде взяли себе жен из Азии, получили свадебные подарки. Таких было 10 тысяч. Несмотря на всю свою щедрость, Александр не мог преодолеть неудовольствие македонцев и противодействие их своему плану слияния и сплочения восточных и западных земель. Еще прежде он велел дать 30 тысячам молодым азиатам греческо-македонское воспитание и образование. Они приведены были к Александру в македонских одеждах, и он много радовался их виду. Но македонские воины вознегодовали на то, что побежденные ими азиаты войдут в состав македонского войска и будут равны. Когда Александр хотел отослать на родину многих старых раненых македонских воинов, войско оскорбилось, видя в этом пренебрежение к себе, и открыто выразила царю свое негодование. В тот день, когда при собравшемся войске ветераны должны были быть отпущены на родину, затаенное неудовольствие внезапно вырвалось наружу. Все кричали, что не ветераны, а все войско должно оставить Александра. Что он может теперь продолжать свои походы со своими молодыми азиатскими плясунами, покорить весь свет и довершить начатое предприятие с помощью отца своего Аммона. В сильном негодовании Александр с возвышения устремился в середину возмутившегося войска, велел схватить 13 самых рьяных крикунов и казнил их немедленно. Бушующая толпа тотчас умолкла, и Александр обратился к ней с обвинительной речью, в которой напомнил воинам свои и отца своего заслуги в отношении к македонцам, и то, как он для их славы и пользы переносил труды, сражался, получал раны, вел их к победам, сделал их владыками всех земель и морей. Наконец он объявил, что они могут все идти на родину и рассказать там, как оставили его в чужой земле, что он впредь может обойтись и без них, сильной помощью варваров. После этих слов он быстро сошел со своего ораторского возвышения и поспешил к своему дворцу. Пораженное в молчании стояло войско и не знало, что предпринять. Когда же Александр, который, заперся на 3 дня в своем дворце, на 3-й день призвал к себе избранных персов, отдал им должности главных начальников, организовал по македонскому образцу азиатское войско, дал македонские названия отдельным частям и его начальникам, многих из персов по восточному обычаю объявил своими родственниками и допустил к обычному целованию, тогда страх и чувство беспомощности овладели македонцами. Они толпами устремились ко дворцу, побросали оружие свое перед воротами и громко молили царя о прощении. Александр вышел к ним, наконец, чтобы говорить с ними. Увидев их смирение, услышав горестные стоны, он и сам заплакал. Один из воинов Калинос, старший по летам и по званию, подошел к нему и сказал: «Царь мой, македонцев огорчает то, что ты некоторых персов объявил своими родственниками и позволяешь им целовать тебя, между тем, как честь эта до сих пор не была еще предоставлена ни одному македонцу». «Всех вас, — закричал Александр, — объявляю я своими родными, и с этого же часа так буду называть вас». С этими словами подошел он к Калинасу и поцеловал его, и после того царь принял целование от всех, кто того хотел. Воины подняли с земли свое оружие и радостно возвратились в лагерь. Александр отпраздновал это примирение благодарственной жертвой и большим пиршеством, где македонцы, греки, персы и прочие народы присутствовали все вместе. Всех гостей было до 9000. Все вместе брали пищу из одного общего котла, и Александр произнес речь, в которой выразил желание единства и одного общего царства для македонцев и персов. Ветераны охотно отправились на родину, щедро одаренные царем и довольные оказанной им честью. По возвращении в Отечество на всех зрелищах, играх и состязаниях они должны были украшаться венками и занимать первые места. Когда Александр осенью 324 года справлял в Эке-Атане празднество Дионисия, Ифестион заболел и умер. Смерть верного искреннего друга, окончившего жизнь в отсвете лет, глубоко потрясла Александра. 3 дня лежал он подле тела, то сетуя, то в мрачном молчании, не принимая пищи, ни питья. Во всех землях варваров скорбели об Ифестионе. Персы погасили священный огонь в своих храмах, как будто скончался сам царь персидский. Со стен соседних городов сняты были зубцы и башни. Александр приказал отвезти в Вавилон тело усопшего, чтобы в следующую весну устроить пышные похороны и тризну. Глубокая печаль запала в душу Александра после смерти Ифестиона. Он не знал более ни радости в жизни, ни надежды. Предчувствие собственной кончины закралось в его скорбящее сердце. Чтобы оторваться от своих грустных мыслей, он предпринял посреди зимы поход в снежные горы разбойнических кассейцев, которых в 40 дней покорил. Когда после этого он возвращался в Вавилон, посольства от многих народов, даже из отдаленных стран, встретили его в пути, частью для того, чтобы приветствовать, принести ему подарки и приобрести его дружбу, а отчасти для того, чтобы избрать его судьей в возникших между ними спорах. Между ними были послы из Италии, от брутийцев, от луканцев, от римлян, послы от карфагенян, ливийцев, иберийцев, кельтов и европейских скифов. Александр вынашивал новые великие замыслы. Казалось, он хотел подавить свою скорбь массой смелых предприятий. Он велел строить корабли в Гиркании, чтобы исследовать Каспийское море и попытаться соединить его с Черным или Восточным океаном. Вероятно, помышлял он при этом о походе против азиатских скифов. Он хотел покорить Аравию и открыть ее для всемирной торговли. Воинственные планы его простирались до Карфагена, Сицилии, Италии и Иберии с целью открыть широкое поле для торговли всех народов в Средиземном море. В Вавилоне, который должен был стать главным городом его всесветного царства, развернул большое строительство, заложил корабельные верфи, устроил гавани и каналы. Между тем пришло время тризны в память Эфестиона. Все ожидали при этом объявления нового похода. Тысячи свежих воинов были сосредоточены в Вавилоне, множество иноземцев стеклось, чтобы присутствовать при невиданном зрелище. Стены Вавилона были сняты на расстояние 10 стадий, и на этом пространстве воздвигнут был уступами костер в 200 футов вышиной, великолепное здание, украшенное золотом, пурпуром, статуями и картинами, стоившие Александру 12 тысяч талантов. Этот костер был зажжен с жертвоприношениями, погребальными процессиями и похоронными песнями. Когда все сгорело, Эфестиону принесена была жертва как полубогу, ибо так повелело божество Амониона. Александр сам положил на жертвенник первое приношение и велел потом принести в жертву 10 тысяч волов, мясо которых было разделено между воинами на роскошном пиршестве. В следующие дни происходили другие блистательные празднества. Александр вскоре должен был последовать за другом своим, Эфестионом, как великий предок его Ахиллес за своим Патроклом. 30 мая он давал прощальный пир своему адмиралу Неарху, который должен был отправиться к берегам Аравии. После окончания этого пиршества фессалиец Мидий, один из друзей Александра, просил его принять участие в небольшой пирушке в его доме. Александр не мог отказать в просьбе другу. Он сам был веселым собеседником и охотно просиживал в кругу близких ему людей до глубокой ночи, не находя, впрочем, особенного удовольствия в попойках. Так и в этот раз засиделся он почти до утра, и в следующий вечер, как обещал, снова пришел к Мидию. Поздно ночью возвратился он домой, нездоровый. Многие душевные потрясения последнего времени, частые возлияния на пирах и утомление от разнообразных трудов во время бывших походов породили в нем серьезную болезнь. 1 июня проснулся он в жару, но это не помешало ему продолжать обычные занятия, и даже когда при усилении недуга он слег, по его приказанию пришли к нему начальники отдельных частей войска, с которыми он рассуждал о приготовлениях к грядущему походу в Аравию. С каждым днем он слабел, а когда 7 июня военачальники собрались к нему, он уже не мог говорить. Между тем в войске распространилось известие, что царь скончался, но смерть его еще скрывается его телохранителями. Македонцы подступили толпами ко дворцу и требовали, чтобы их допустили к царю. Длинной вереницей проходили они один за другим мимо смертного одра Александра, который, приподняв немного голову, каждому из них протягивал руку и посылал прощальный взгляд. Так воины простились со своим царем и предводителем. 11 июня вечером скончался Александр в 323 году до нашей эры, на 33-м году своей жизни, процарствовав 12 лет и 8 месяцев. Он едва только успел заложить задуманное им великое здание. Но если царство его, составленное из разных завоеванных земель, распалось тотчас после его смерти, то в руках провидения он был избранным орудием, чтобы пробудить дремавший Восток к новой жизни и распространением западного образования среди народов Азии поднять просвещение на новую ступень. Рассказывают, что Александр на смертном одре на вопрос, кого он назначает преемником, отвечал «достойнейшего» и прибавил «предвижу, что в честь мою будет совершена кровавая тризна». Правдоподобнее известие, что царь перед смертью передал Пердике свой перстень с печатью в знак того, что он назначает его правителем государства своих наследников. Тотчас после кончины Александра главные военачальники стали между собой совещаться о престолонаследии. Одни предлагали малолетнего сына Александра, Геракла, рожденного от неравной с ним по происхождению персиянки, другие — слабоумного сводного брата Александра по имени Аридей, который в ту пору находился в Вавилоне, третьи — младенца, которого вскоре должна была родить Роксана. В чертоге, где лежало тело Александра, начался кровопролитный спор о том, кто будет ему наследовать. В последующие дни пришли к соглашению, что Аридей будет признан царем под именем Филиппа, но должен будет поделиться царством с сыном Роксаны. Она действительно родила сына, которому дали имя Александр Эгг. Тело Александра, о котором почти забыли за спорами о наследстве, перевезено было в Мемфис, а позднее в Александрию Египетскую. Пердика, правитель государства, разделил управление отдельными провинциями между важнейшими полководцами, которые вскоре начали добиваться независимого владычества и вели между собой продолжительные войны, во время которых семейство Александра окончательно вымерло. Из царства Александра в результате этих войн возникло несколько самостоятельных государств. Между ними значительнейшими были Сирия, Египет и Македония. В Сирии воцарился Селевкт, в Египте – Птоломей, и в продолжении многих веков власть оставалась в их роде. В Македонии же сменялись цари из разных династий. Конец книги. Сентябрь 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Людмила Ларионова.